Андрей вздрогнул. Полина даже не подозревала, насколько близко ее надежда совпадала с жутким пророчеством лютобора. «Со всей Руси выживут лишь те, кто в непроходимых северных лесах окажется». Он отстранился и холодно произнес: «Для того Господь и создал русских мужчин, чтобы кто-то не давал миру рухнуть. Я отъезжаю завтра на рассвете со всеми здоровыми холопами. Вели приготовить лошадей. Вот три конь пойдем, без обоза, иначе не обернуться. Припаса нам надобно на 5 дней пути, сменное белье каждому. Ратное снаряжение пахом соберет». «Тогда я поеду с тобой». Вместо ответа Андрей просто привлек ее к себе и крепко поцеловал в соленые губы. Полина в его руках обмякла и смирилась. Дружина князя Сокольского тронулась в путь через час после рассвета. Первыми, сверка начищенными кольчугами, куяками и калантарями, придерживая у седла нацеленные в небо рогатины с бердышами за спиной, на дорогу выехали холопы. Вслед продавшим волю ради ратной славы удальцам смотрели с тревогой отцы, на хале утирая слезы многочисленные мамки и девки. Чай, все холопы свои были, здешние. У всех и родичи имелись, и друзья, а у иных уже и девки завелись, было кому проводить. Когда навьюченные заводные кони ушли с площади перед крыльцом, Андрей поцеловал жену последний раз, сбежал вниз, поднялся в седло, тронул пятками гнедого жеребца. Не удержался, оглянулся назад. Полина не отрывала от него глаз, крепко вцепившись в перила. Странно. Вроде ничего в ней за последние 3 года не изменилось. То же упитанное тело, те же маленькие глаза, игрушечный ротик и носик на большом лице, спрятанные под черный платок волосы. Именно такую девушку 3 года назад привез ему отец, боярин Василий Лисин, сказав, что она станет женой Андрея, ибо так он уговорился с князем Друцким, ибо это полезно для застарелой тяжбы и семейных дел, ибо так будет почетно для всего рода Лисиных и будущих детей. Андрей пошел под венец, потому что так было нужно, и не искал ничего большего. Странно, вроде ничего в ней не изменилось, но теперь Полина казалась ему красивейшей из женщин, и он не поменял бы ее ни на кого на всем белом свете. Зелев скинул руку, после чего решительно дал шпоры коню и отпустил поводья, срываясь в стремительный галоп. Несколько минут, и крыльцо скрылось из глаз. Князь нагнал холопов, опередил их по краю дороги и помчался вперед. Перемахнув холм, на котором широко раскинулось ничем не огороженное Запорожское, Андрей углубился в лес и только здесь чуть подтянул поводья, давая знать гнедому, что можно замедлить шаг. Спустя мгновение рядом оказался пахом, тоже перешел на рысь. «Тяжко, Андрей Васильевич!» «Понимаю, тяжко. Вот гляжу я на тебя иной раз, и завидно становится счастью такому. Самому хочется бабу ладную выбрать, детишками и хозяйством обзавестись, остепениться. Да токмо дело наше служивое, половина жизни в походах. Каково же это с кровинушками родными расставаться? Помыслы, что не час о них будут. За себя бояться начнешь, дабы сиротами их не оставить. Страшно, как бы без тебя чего не случилось. Помыслишь, погадаешь, да и махнешь рукой. Уж лучше вовсе ничего не иметь, нежели так маяться». Дядьки, которые 20 лет назад принял из рук боярина совсем еще несмышленого младенца, чтобы не отходить от него ни на час всю оставшуюся жизнь, который научил Барчука стрелять из лука, держаться в седле, рубиться с саблей, который прикрывал его во всех битвах. Дядьке позволялось многое, поэтому Зверев не рассердился за такое понебратство со стороны старого холопа, а лишь покачал головой. «Что же ты об этом батюшке не сказал, когда он Полину для меня сватал? Не было бы у меня сейчас никаких проблем». Ты, княже, дело другое. На тебе род держится. Любо, не любо, а сыновей родить изволь. Хозяйку для усадьбы приведи, дабы без тебя за имением доглядывала. А как же иначе? Что дозволено холопу, то боярину невместно. Вместно, невместно, коли уж жить лучше с любимой желанной. А коли расставаться? Поговори у меня, пахом, вот возьму и женю. Что делать станешь? Не женишь, княже, покачал головой дядька. А зачем тебе такая морока? Мы люди ратные, коженный день под Богом ходим. Зачем тебе вдовы лишние и дети и сироты при хозяйстве? Хлоп он тем и хорош, что объем слезы проливать некому, коли все час сгинет. Один сгинет, другой в закуп придет. Так и не случилось ничего. Странные вещи говоришь, пахом. О живых людях ведь, не о барашках жертвенных. Вон, сзади скачут, полтора десятка. Веселятся чему-то болтусы. Так и не им сказывают, княже. Тебе о сём напоминаю. Хотелка у отроков наружу лезет. У девках только и мыслят, выбирают. Так и ты помни, княже, женатый холоп уже не ратник. Коль живой, не о службе, о доме помнит. А коли мертвый, вся семья его обузой при хозяйстве становится. Баловать пусть балуют, от того, кроме пользы, никакого вреда. А жениться им нельзя, невместно. Как бы ты, княже, со счастьем своим и других не захотел милостью одарить, любовь брачными узами укрепить. Не нужно этого холопам никак нельзя. «Какий ты прагматичный!» — усмехнулся Зверев. «Может, в ключнике тебя назначить? Или приказчиком?» «Не, княже, не согласен!» — замотал головой пахом. «Мое дело холопье. В драке не струсить, да серебро вовремя пропивать. А про мой хлеб, мою одежу и дом пусть у боярина голова болит. Но то он хозяин есть». «Умеешь устроиться, дядька?» «А мне горевать не о чем, княже. Добра не нажил, однако же радости в судьбе моей куда более случалось, нежели горестей. И коли стрела басурманская завтра догонит, рухлядь ведь все едино, с собой не заберешь. А душа радостная, она легче. Прямиком в райские кущи и вознесется». «Я тебе вознесусь», — погрозил ему пальцем Зверев. «На кто холопов молодых ратному делу учить станет? Девки дворовые». «Ну, коли не велишь», — пригладил голову пахом, — «тогда обожду». «Куда ныне скачем, Андрей Васильевич?» «Государь, о клятве осенней напомнил, пора исполнять». «В Москву, стало быть, через луки великие поскачем». «Луки?» — не понял князь. «Ну, в усадьбу батюшкину завернем», — напомнил холоп. «Как всегда». «В усадьбу?» — Андрей прикусил губу. Если для пахома его частые поездки в менее бояр Лисиных выглядели как встречи с родителями, то сам Зверев в первую очередь вспоминал про Лютобора, старого колдуна, затянувшего его в эту древнюю эпоху, но обещавшего вернуть обратно и даже поделившегося частью своих магических знаний. «Скоро полнолуние. Значит, можно попытаться вернуться к себе в 21 век, в уютную квартирку, к компьютеру и телевизору, к теплому душу, мороженому и полной безопасности». «В крохотную хрущевку», — тихо поправил сам себя князь, «в школьный класс, к маминым понуканиям и поролоновому матрацу».